Разумный человек. Это наш с вами вид. По представлениям биологов, он должен был начать отделяться от предыдущего вида порядка 500 тысяч лет назад. Если же воспользоваться оценкой по молекулярным часам, этот метод основан на степени расхождения в строении митохондриальной ДНК между различными популяциями современного человека и шимпанзе как эталона, то получается, что все современные люди происходят от женщины, жившей в Африке около 200 тысяч лет назад. Еще недавно самым старшим костным останком разумного человека насчитывалось не более 35 тысяч лет. Недавно на юге Африки и на Ближнем Востоке найдены останки особей одного с нами вида и подвида, которым около 90 тысяч лет. Из-за отсутствия находок, отражающих ранние этапы эволюции разумного человека, эта часть его истории остается темным местом. Более темным, чем история видов предшественников. Где и как проходила его эволюция, мы не знаем. Скорее всего, где-то в небольшом, изолированном районе, вне Восточной Африки. На роль такого места могут претендовать берега больших озер, существовавших в те времена на западе Африки. Одно из них находилось на месте нынешнего бассейна реки Заир. Теперь эти места покрыты тропическими лесами. Раскопки там не велись, да и мало шансов на то, что в таких условиях там что-либо сохранилось. Исходная для образования разумного человека популяция отделилась от прямостоящего человека рано, когда последний еще был стройным и легким. В какой-то пока неизвестный момент времени у наших пращуров произошло очередное и последнее увеличение мозга, причем по объему незначительное. В соответствии с увеличением головы происходило и увеличение женского таза. Дети стали рождаться более крупными, зато женщины оказались менее приспособленными к ходьбе и бегу. На этом этапе естественный отбор осуществил и некоторые другие преобразования в строении тела и черепа. Так что жившие 90 тысяч лет назад люди внешне отличались от нас совсем незначительно. Но на современные расы, в частности на европеоидов, они похожи не были. В ранний период совершенствование приемов охоты не давало человеку сильных преимуществ, ведь африканские животные эволюционировали с ним вместе и успевали приспосабливаться к его хитростям. Но вот когда человек со своими сложными приемами охоты выселился за пределы Африки, не знавшие его животные оказались беззащитными, а охота на них очень результативной. За пределами Африки, в новых условиях сезонности климата, быстрого расселения по разнообразным стациям, освоения новых приемов охоты на новых животных, естественный отбор совершенствовал в основном социальную структуру, поведение и сложную умственную деятельность. Возникли агрессивность, предприимчивость и изобретательность. Все большую роль в приспособлении людей к меняющимся условиям жизни начала играть речь. Она позволяла передавать от поколения к поколению быстро возрастающий и любой по содержанию объем информации. Постепенно ценность этой информации стала важнее информации, передаваемой с генами. В результате успех особи, группы, популяции у человека стал зависеть не столько от совершенства набора генов, сколько от уровня и характера знаний людей. Перед лицом такой ситуации естественный отбор утрачивает свои возможности совершенствовать вид. Человек невольно связал отбору руки и в результате так и остался во многом недоделанным, незавершенным, неотшлифованным. Расы человека. В наиболее зримой форме действие отбора проявилось на последнем этапе эволюции человека – в образовании рас. Внешне представители некоторых рас различаются сильно, сильнее, чем многие виды, но генетически основа этих различий маленькая. Если взять за эталон митохондриальную ДНК шимпанзе и гибридизировать с ней соответствующие ДНК людей разных рас, то различие между шимпанзе и человеком как видами оказывается в 20-40 раз больше, чем различия между человеческими расами. Метод гибридизации ДНК позволил наконец-то выяснить родственные связи между расами. Самым ранним по времени, от 10 до 40 тысяч лет назад, было отделение от африканской ветви, представленной современными негроидами, живущими к югу от Сахары, ветви, давшие начало расам, образовавшимся вне Африки, от берберов, европеоидов и лопарей до монголоидов, американских индейцев, океанийцев, папуасов Новой Гвинеи и австралийских аборигенов. Эта ветвь, в свою очередь, делится на западную, европеоиды и индийцы, и восточную, ветвление которой соответствует временам заселения новых территорий, расселявшимися на восток, включая Америку, Океанию и Австралию, первобытными людьми. Чем позднее, тем раса моложе. Так подтвердилось представление зоологов о том, что расы человека – результат расселения на новые территории маленьких групп людей, приносивших с собой не весь генофонд человека, а какую-то его случайную часть. То есть расы – не результат приспособительной эволюции в новых условиях, а случайный продукт малых выборок. Этот вывод очень понравился бы Чарльзу Дарвину, ведь он более 100 лет назад понял, что расы – не продукт обычного естественного отбора. Попросту говоря, узкий разрез глаз у монголоидов не приспособление к мифической пыли в мифических пустынях их древней родины. Белая кожа, светлые глаза и длинные носы европеоидов не приспособление к снегам и яркому свету их мифической северной родины, как не приспособление к холоду и обильная волосатость айнов. Все это случайные признаки, принесенные немногими членами, основателями расы и усилившиеся впоследствии близкородственного скрещивания между ними. Умного ребенка не так-то просто родить. Мы привыкли думать, что все эволюционные проблемы человека связаны с мужчиной-тружеником, что наша эволюция определялась тем, как отбор решал мужские проблемы. Но это не так. Эволюция женщины была более трудной, и она важна тем, что без решения естественным отбором женских проблем ничего бы не получилось. Для того, чтобы наглядно показать связь головы с тазом, нужен маленький урок анатомии. У четвероногих животных строение таза таково, что он одинаково хорошо приспособлен и для бега, и для родов. Чтобы голова плода легко проходила сквозь родовой канал, между образующими таз костями таз должен быть широким. У четвероногих широкий таз не препятствует бегу, и некоторые из них рожают очень крупных детенышей. У шимпанзе голова плода относительно большая, но и она проходит сквозь родовой канал, не делая ни одного поворота. По мере приспособления к хождению на двух ногах, нужно, чтобы подвздошные кости таза повернулись вовнутрь. Таз при этом становится узким. Чем уже таз, тем быстрее и неутомимее ходьба на двух ногах. Так происходило у предков Люси, афарского австралопитека. У Люси таз был очень узкий. Но ее дети не были большеголовыми, поэтому их можно было рожать и при узком тазе. Правда, голова плода должна была сделать один поворот, чтобы войти в родовой канал и немного повернуться при прохождении через него. Когда около 2 миллионов лет назад у умелого человека началось увеличение мозга, рожать большеголовых детей становилось все труднее. Тупик. Из него есть два выхода, но оба не без потерь. Во-первых, ребенка с большой головой можно родить в тот момент, когда его голова вырастет до тех же размеров, как у ребенка Люси, но при этом он родится недоразвитым, мелким, нуждающимся в большой заботе. Во-вторых, можно пропорционально голове ребенка расширить таз, но тогда такая самка будет хуже ходить и бегать. Широкотазые самки не могут ходить наравне с самцами, а при бегстве будут отставать. Какое же решение выбрал естественный отбор? Сначала первое. Таз 30-летней самки умелого человека, жившей 1 миллион 800 тысяч лет назад, оказался тех же пропорций, что и у Люси. А это значит, что дети рождались мелкими и беспомощными. И у прямостоящего человека, 1 600 000 лет назад таз был узким. Какой вывод мы сделаем? Да тот, что, по крайней мере, еще 1 500 000 лет назад праженщины не могли позволить себе быть слабым полом. Из этого можно сделать еще один вывод. В парном браке с заботой партнера о партнерше и их детях они не состояли. Это же верно и для Люси и ее предков. Был ли у них групповой брак, или самки принадлежали иерархам стада, мы не знаем. У человека разумного голова еще увеличилась. Тут уж пришлось естественному отбору заняться тазом. Таз женщин стал широким. Из-за него женщины ходят и бегают много медленнее мужчин. Лошади на бегах и скачках соревнуются независимо от пола, жеребец и кобыла бегают наравне. Очень удобно при стадном образе жизни. Плата за расширение таза очень велика, поэтому отбор расширил таз только-только и не чуть больше. В сущности, для родов женский таз недостаточно широк. Голова плода проходит через родовой канал трудно, с несколькими поворотами. Роды у человека очень тяжелые, если сравнивать с другими животными. Расширение таза весьма усилило вечную проблему. Женщины стали слишком отставать от мужчин при переходах. Их приходилось ждать. А при нападении хищника мужчины вынуждены были отвлекать на себя опасность, обеспечивая убегающим женщинам фору. О том, что они так поступали, свидетельствует импульсивное поведение современного мужчины. Если он идет с женщиной, и на них неожиданно напали, он инстинктивно кричит ей «беги», а сам пытается задержать противника. Если же женщина не слушается команды, она сковывает его свободу действия и вызывает вспышку гнева. Если же опасность встречают двое, бегающих с разной скоростью мужчин, бегство более медлительного не предполагается и воспринимается как предательство. Для охоты и прочих серьезных дел мужчины теперь были вынуждены образовывать однополые группы, а женщин оставлять в безопасных местах. А раз так, значит, их, несомненно, подкармливали. Зная самцов гоминид, любой зоолог скажет, что из одной жалости к самкам они этого делать не могут. Их нужно как-то заставить, причем не принуждением. Тут уж без группового брака не обойтись.